слов. Когда узнал о случившемся с сестрой, заплакал. Из вытекшего левого глаза побежала струйка желтой слезы. Она бы лучше мне сказала. Выговорил с трудом и тут же испугался своих слов. Замотал головой. Светку, когда привезли ее, погладил рукой по плечу и тут же спрятался. Анатолий приезжал через день. Новости не могли быть утешительными. Тамару Ивановну судить не торопятся. От адвоката она отказывается, говорит, что защищать ее не нужно, никому она не верит. Областной следователь топчется на месте, ждет окончательных результатов судебно-психиатрической экспертизы. И все-таки есть одно – непроверенное. Но как знать? В Москве застрелили депутата Думы от Иркутской области, чеченца. А в Иркутске спустя несколько дней стреляли в его брата, тоже какого-то главаря. И вполне может быть, что кавказцам, которые преследовали Анатолия, теперь не до него. В последнее время охоту за ним, похоже, сняли. Иван Савельич предостерег: «Но ты, Светку, все-таки не торопись забирать». «Нет, нет, пускай здесь побудет. Как она? Оживает?» «А я не знаю, Толя. Не пойму. Рана там глубокая, заживы долго может не быть. Иной раз глядишь, то ли от боли морщится, то ли селится улыбаться. Это хорошо, что они тут с Дусей вместе». Сидели в избе, в прихожей, где прохладнее. Иван Савельич за столом на скамейке у окна, опершись локтем о подоконник и сцепив на животе руки. Анатолий напротив, задрав высоко колени и, утопив зад, гнулся на продавленном диване. Только что отчаевничали. Посуда еще была не убрана, а над нею кружила пчела. Дверь в сенце была отворена, и в прихожей гулял ветерок, пузырем втягивая в комнату девчонок, сквозящие от стирки ситцевые занавески. В избе было прибрано, и все-таки сиротливо без хозяйки. Сам жилой дух казался горчащим. Тамара Ивановна, наезжая, и скребла тут, и мыла, навешивала на окна свежие занавески, вытирала в межоконье рамки с фотографиями под стеклом, смахивала тенетистые узоры с потолочных углов, вытряхивала домотканные, еще с ангары привезенные, половики и коврики. Но проходило несколько дней, и вновь проступала серая, золотистая испать, и все опять покрывалось сиротством. А без Тамары Ивановны что станется, и говорить нечего. Солнце сдвинулось и перестало бить в окно, возле которого сидел Иван Савельич. Нагретый воздух перед глазами Анатолия в четко очерченном квадрате окна курился, дрожал. И в этом струении марева казалось, что свисающий с ближней сосны шест, которым поднимали на высоту скворечник, так и оставили там, легонько качается стаймя, чтобы, раскачавшись, спрыгнуть. Самого скворечника не видно, но Анатолий знал, что он пустовал. Его из года в год зорили вороны. Прежде их отпугивали ружьем и навсегда разогнали малых пташек, а большие, вороны и дятлы, до сих пор били клювами в пустующий домик и пытались столкнуть его вниз. «Пойми эту жизнь. Ничего-то нигде, оказывается, понять нельзя». Уже неделю, как жара не донимала сильно. Дни стелились солнечные и яркие, но не гнетущие. За другим окном, на восток, цвела в палисаднике сирень, расклонив по сторонам тяжелые ветви в убранстве горящих фиолетовым огнем свечей. Обломанная сирень в банках с водой красовалась везде. И в спальне у девчонок, и в летней кухне, и в сенцах, и рядом с собачьей будкой, на двуногой березовой чурке.